Глава седьмая. Было очень душно, а сгорбленная седая мать поливала его студеной водой из лейки. Ему стало холодно. Он говорил, что хватит, довольно, он уже и так продрог, а она смеялась радостным и до жути чужим смехом и все поливала его. Тело у него стало пупырчатым, как огурец. Он стучал зубами, а она все поливала и поливала. Проснулся Демин от холода. Простыня сбилась в ногах. Одеяла не было. Наверное, сползло на пол, — подумал он, и поглядел по одну сторону кровати, потом по другую. Одеяла не было. Голый Сергей сидел на постели, растирал тонкие бамбуковые ноги в золотистой шерсти и тихо ругался. Ганечка, согнувшись вдвое, сопел под простыней. Уже рассветало. Восток раскалился от близкого солнца, дверь напротив окна розовела мелкими пятнами. Демин поднялся и здоровой рукой закрыл распахнутую створку окна. Забинтованная рука висела тяжело и не болела. — Это не люди, а клопы, — бормотал Сергей. — Их давить надо. — Думаешь, украли? — спросил Демин, ложась. — Нет, пошутили, — усмехнулся Сергей. — Не зря он навещал нас вчера, тот Мурзик. — Да и этот хорош, — он показал на Ганечку. — Не может быть, — сказал Демин. — Слишком нагло. В палату, крадучись боком, влез мужик с перевязанной кривой шеей и, вытаращив глаза, обрадованно пропел. — И у вас! Вот это история! И у нас четыре одеяла пропали. Проснулся я, они пропали. И бритва электрическая у соседа пропала, новая. И одеяло-то новое, на прошлой неделе со склада привезли. Старые хоть бы, а то новые, из чистой шерсти. — Хватит причитать, — сказал Сергей. — Больше нигде не украли. «Или еще где?» У мужика подпрыгнули брови от любопытства. «Нет, не должно бы. К соседям заглядывал, все цело, и в других палатах цело. Зачем больше-то им? И так хорошо. Семь одеял, по четвертной. Да бритва две сотни в один заброд». «Ясно», — сказал Демин. «Иди, мы спать будем». «Ведь как ловко спроворили. Артисты, ей-богу, артисты. Я не почуял даже. И ребят не шелохнулись никто, пока не озябли. Холодно. С открытым-то окном, раздемши. К утру холодно, а улов хороший, 200 рублей в один заброд. Корову можно купить. — Ты уйдешь нынче? — крикнул Сергей. Мужик опасливо скособочил голову еще ниже, замигал красными глазами и поспешно повез больничные шлепанцы к двери. Ганечка заворочился от крика Сергея и натянул простыню на голову. Демин вспомнил вчерашнего посетителя, разговор на тарабарском языке и Ганечку, который долго глядел в потолок, а потом попросил снотворного у Лиды и открыл окно. Может, в это окно и влезли. Вскоре пришла санитарка, протерла влажной тряпкой тумбочки и кровати и, подотнув халат, стала мыть полы. Уже уходя, она заметила пропажу, заохала и побежала к сестре. Пришла усталая, невыспавшаяся Лида, которая дежурила за подругу, постояла у порога и, уходя, сказала, что придется 3 месяца работать бесплатно. — Сними с него простыню, — сказал Сергей Демину. — Сорви! Хватит ему притворяться! Голос его зазвенел до крика. Поднялась черная грачиная голова, скрипнула кровать. — Ох-ха-ха! — сладко потянулся Ганечка. — По какому случаю шум, девочки? Вас обидели? — Не финти. — Где одеяло? «Одеяло? Ай-яй-яй, безобразие! Обижать инвалидов труда, коллег! Кто посмел? Какой мерзавец? Да я из него ливер достану! Я его научу, как свободу любить собаку! Сестра, сюда!» Он сидел на кровати, вертел головой и не глядел на соседей. «Не ори», — сказал Сергей, раздувая ноздри, — «сволочь ты! Если бы не ноги, я вчера уделал бы твоего Мурзика, я чуял! Ах, черт, если бы ноги! И зачем я тогда поднялся? — Девочки! — воскликнула оскорбленный Ганечка. — Да вы в натуре на меня тянете, да? Да вы что же это, а? — Мы тебе не девочки, подонок. — Девочки, — сказал Демин, — наивные девочки. Вместе живем и даже не подумали, что человек может быть такой скотиной. — Где жрет, там и гадит, — сказал Сергей. — Кто скотина? Кто гадит? — взорвался Ганечка, сбрасывая на пол простыню. — Пай, мальчики, чистюли, по одному подозрению... «Душить хотите, гады, по одному виду! Ганька вор, Ганьке нет веры! У, подлюги!» «Это ты, подлюга, — сказал Сергей. — Ты со своих одеяла стаскиваешь. Я не стаскивал. — бешено прошептал Ганечка. — А вот ты, девчонку, ты удержать ее хочешь, костылями своими сделать хочешь, нянькой, ребеночка ему, веревочку для жены. Это ты, подонок и сволочь, ты... — Не кричи, — сказал Демин. — Ты порешь чепуху. Если он делает подлость, разве и тебе надо делать подлость? Сергей сглотнул слюну и потянулся к тумбочке за сигаретами. Он подтянулся на руках, ухватившись за спинку кровати, поволок мертвые ноги за собой. — Обидно мне, Демин, обидно! — простонал Ганечка. — Не уводил я это тряпье, не брал, не брал. Я же завязать хотел, а они... — Врешь, — сказал Демин, чувствуя подступающую тошноту. — И ты врешь. А вчера философствовал, базу для себя искал. — Да нет же, не мог я здесь работать, не мог. Эх ты! Вызванный по телефону пришел в сопровождении Лиды Страшнов и стал спрашивать, как все произошло. Демин сказал, что когда проснулись, одеял уже не было. Потом хирург подошел к Ганечке, и тот сказал, что проснулся позже всех, ничего не знает, и вообще нельзя подозревать человека только потому, что в прошлом у него замарана биография. — Вас никто и не подозревает, — сказал Страшнов. — Больница для вас пока дом, а свой дом глупо обворовывать. — Как ваше самочувствие, товарищ Демин? — Ничего, — сказал Демин. — Температура. Вечером была 39, сейчас, думаю, меньше. — Ночью смотрели? — Смотрела, — сказала Лида, подавая Страшнову температурный лист. — Вводили антибиотики, как вы сказали. — Добро. На перевязку. — Ваше слово, строитель, — обратился он к Сергею. — Не бросил курить все же? — Не выходит, — сказал Сергей, гася сигарету в спичечном коробке. — Выйдет, если захотите. — Жена музицирует? — Играет, — вздохнул Сергей. — Молодчина, — сказал Страшнов. — Вы молодчина, вы сами. Обойдя койку Демина, он встал над Сергеем и протянул ему обе руки. Сергей потупил соломенную голову. — Молодец, — повторил Страшнов с чувством. — Вы поглядите, Демин, человек скоро год лежит без движения, а жену от любимого дела не оторвал. Он пожал обе руки Сергея, и Сергей смутился, покраснел до пота и ничего не мог сказать. Ганечка, прищурясь, глядела с усмешкой на эту театральную сцену и молчал. А Демин подумал, что хирург восхищается мужеством Сергея потому, наверное, что догадывается, либо знает об отчаянии своего больного. И Ганечке не лучше. Кража была поразительной по наглости и бесстыдству, и вряд ли тут можно подозревать Ганечку. Однако и не думать о нем нельзя. Ганечка завязала, возможно, кража одеял его хотят скомпрометировать, навести на него подозрение. А дождавшись, когда начнется преследование, озлобить и выбить у него последнюю надежду на возвращение к честной жизни. — Вас кто-нибудь навещает здесь? — спросил Страшнов Ганечку, уходя. — Я не скучаю, доктор, — сказал Ганечка. — Я в кооперативе не воспитывался. Герой-одиночка? Нашел чем хвастаться. — С какого завода? — С автомобильного, — сказал Ганечка. — Только на заводе не знают, что я здесь. В отпуске я. Поехал к тетке в деревню. Недельный отпуск, без содержания. — Да, отпуск недельный. — Верно, и содержания мало. — Скаламбурил Страшнов. — Ловко, однако, вас раздели, а? — Две палаты, семь человек, ни один не проснулся. Как вы считаете? — Чистая работа, — сказал Ганечка. Страшнов поглядел на него пристально, улыбнулся и вслед за сестрой вышел. В ординаторской его ожидал Игорь Петрович. Волнуясь, то и дело поправляя пенсне, Игорь Петрович решил напомнить вчерашний разговор и нынешний случай с одеялами. — Вы извините меня, — говорил он торопливо, — но я полагаю, что здесь существует определенная связь. Когда человек борется за жизнь, он находится во власти животных инстинктов, и обычные моральные нормы тут не подходят. Сегодня мы получили этому подтверждение. — Так, — сказал Страшнов сердито, чувствуя, что ему обидно согласиться с этим мальчишкой, но и не согласиться с ним он не может. Слишком уж гладко у него все вышло, как по учебнику прочитал. Тут вот угроза смерти, тут инстинкт самосохранения, и вот... Летчик живет надеждой сохранить руку, строитель боится потерять жену, а раскаявшийся вор опять ворует. — Может быть, и так, — сказал Страшнов, — но я видела другое. Войну, например. — Война не норма, ее законы не подходят для нашей жизни. — Ну, конечно, ты ее не видел, не знаешь, а рассуждаешь об инстинктах. Ни одно животное не выдержит тех мук и лишений, который человек может принять на себя добровольно. Хотя, разумеется, это не может быть нормой. — Делайте обход, — сказал Страшнов. — Я буду в перевязочной. Демин сидел уже там, и Лида снимала с его руки слипшийся бинт. — Гангрена, — сказал Страшнов, глядя прямо в расширенные зрачки Демина. — Соглашайтесь на ампутацию. Лида торопливо бросила окровавленный бинт в таз. — А если не соглашусь? — спросил побледневший Демин. — Тогда мы вынуждены будем... Демин покачал головой. — Нет, никогда не соглашусь. — Я не вижу другого выхода. — Нет, — сказал Демин. — Тогда незачем жить. Лида поспешно взяла тазик и вышла.